комфорт сообщайте, пусть дежурных магов на перехват вызывают. Мы за ним. Мобиль рвется с места. Ольга на заднем сидении о чем-то серьезно разговаривает, и прерывать ее не хочется. Осматриваю колье с серьгами. Огромное число тончайших нитей магии. Разобраться сходу даже профессионалу не вариант. Видимо, на украшениях много у девушки завязано в роду. А может, функционал богатый, но носить это теперь опасно. Ладно, отвлекаюсь. Степанов мчит по городу практически на предельных скоростях, что я видел для этого мира. Такое ощущение, что он из породы пилотов. При этом Ольга совершенно не боится, хотя скорость видит. Макс трогает меня за плечо. Я поговорила с отцом. У нас там все сложно, он обеспокоен, теперь особенно, но говорит пока сидеть в городке. Во второй раз тут будет сложнее организовать покушение. Уверен, что так, киваю. Как временное решение это нормально. А как твой клан найдет кого надо, там можно и передумать. Оль, а тебе нормально на такой скорости? Уточняю я после очередного маневра безопасника. Тот объезжает более медленные мобили, пешеходов, препятствия. Иногда просто просачивается между двух съезжающихся мобилей. В спину нам несутся гудки и, скорее всего, проклятия, но Степанов сосредоточен на дороге, и его это совершенно не трогает. Он вообще их игнорирует. А что не так? Удивляется девушка. Ну ты на такой скорости не ездишь обычно. Пожимаю плечами, а господин Степанов словно так ездит всегда. Нет, Максим, вряд ли. Видишь, он даже не реагирует, хотя нас точно слышит. Они же все в тайной экспедиции менталисты, это общеизвестно, хмыкает девушка. После разговора с отцом к ней возвращается уверенность. Так что он сейчас в трансе. С ним и здесь безопаснее, чем на улице. Не удивляйся. Да нет, не особо удивлен. Я ж с пилотом катался в нашем городке. Он тоже из мобиля выжимал все соки. Вылетаем из города и, наверное, в полукилометре впереди, видим летящий с похожей скоростью мобиль. Похоже, наш клиент. И мы понемногу его догоняем. Похоже, но недостаточно быстро. Максим, поставить щит сможешь? Внезапно говорит Степанов. Проверяю. Не вижу проблемы. Пожимаю плечами. Макс, ему в этом состоянии попроще говори. Он сложные слова только слышит, но вряд ли понимает. Тихо смеется девушка. Кажется, отец ее хорошо успокаивает. Да, смогу, повторяю я Степанову. Тот кивает. Сейчас подъеду ближе, но атаковать, вести и защищаться одновременно я не могу. Мобиль преступников виляет между машин охотников и грузовых мобилей. Думаю, из-за этого мы его и нагоняем, в принципе. Водители видят погоню и сразу же съезжают на обочину. Никому не нужны чужие проблемы. Сейчас Ольга быстро сплетает конструкты усилений. Узнаю и на скорость, и реакцию. Зрение становится чутким, все как и в пятне. На полчаса хватит. Безопасник кивает. Да, это поможет, спасибо. Но в следующий раз предупреждайте, госпожа целительница. Так, Рысев, приготовься. Киваю. Потом озвучиваю. Готов. Мы почти нагоняем мобиль. Уже даже понятно, что там сидят два человека. Давай. От безопасника отделяются какие-то страшноватенькие, полупрозрачные крокозябры и вылетают в сторону мобиля преступников. Мобиль виляет, но продолжает двигаться дальше. А в фоне появляется очень сильное удивление Степанова. Сразу после крокозябр безопасника ставлю щит и усиливаю его своим пси-щитом. Внешне даже незаметно, но не зря. Из преследуемого мобиля в нас устремляется с десяток разных атак, бьют с минимальными интервалами. С амулетов бьют. Максим, держи. Да, вливаю как могу в оба щита энергии. Ускорение. В меня словно врезается грузовик. И так раз 10. Щиты удерживаю чудом, и это еще я успеваю их под ускорением наклонять, чтобы разряды по касательной проходили. Молодец, орет Степанов. Мы почти догнали мобиль. Безопасник подается вперед, словно сам хочет из-за руля выскочить. Еще немного. Да, Степанов взрывается облаком щупалец, а я могу наблюдать атаку менталиста. Щупальца быстро устремляются к мобилю преступников, буквально пронзают его и проходят насквозь. А в атакуемом мобиле я успеваю заметить еще один клубок чуть другого цвета. Степанов хватается за голову. Кажется, к противостоянию с еще одним менталистом он не готов. Еле успеваю перехватить руль. Степанов вроде как пытается потерять сознание. Оля, кричу назад. Помогаю уже. Ольга хватает безопасника за плечи. Мобиль сильно замедляется, и мы почти останавливаемся. Преследуйте мобиль. Безопасник еле говорит сквозь стон. Там менталист. Его нужно взять. У форта его остановит. переглядываемся. Вместе с Ольгой вытягиваем Степанова на заднее сиденье, а я перелезаю за руль. В общем, тот же глайдер, отличия минимальны. Что и когда нажимал Степанов, я помню. «Макс, ты водить-то умеешь?» Ольга хватается за ручки, когда я делаю пару неуклюжих движений рулем, приноравливаясь. Уверен, что да, я же никогда не пробовал. Подмигиваю и нажимаю педаль увеличения скорости, параллельно увеличивая расход с кристалла на двигатель. Все, как я наблюдал неоднократно, в глайдере примерно так же, видимо, одинаковое назначение предмета диктует некие общие законы компоновки управления. Мобиль с места, быстро, но очень плавно начинает увеличивать скорость. Ах, мы за десяток секунд выходим на ту же скорость, что была и у безопасника. Машина очень чуткая и легко реагирует на движение рулем и надавливание педали. В легком ускорении я отлично контролирую машину, но Ольга этого не знает. И вот сейчас в ее глазах плескается паника. Она перелезает на переднее сиденье и сразу же пристегивается. Видишь, чуть зажмуриваюсь от удовольствия. Похоже, умею. Через несколько минут девушка слегка расслабляется. Ну и правильно, она-то мое дело не читала. Аккуратно прохожу между медленно двигающимися мобилями. Скорость не снижаю совсем, и вскоре вместе с Ольгой застаем конец магического боя на заставе. Осыпается кусок стены, земля перерыта взрывами, везде подпалины. Горит один из двух перекрывающих дорогу мобилей. Второй медленно едет в сторону леса прямо по полю. Все вроде бы живы, но общим фоном – недоумение. Ну это и понятно, судя по повреждениям, преступники садили тут всем, что у них было, чтобы вырваться. И местным быстро стало не до захвата. Не ожидали они такого сопротивления, практически полноценный же бой. Но раз никто не погиб, то справились вроде. Быстро минуем форт. Мобиль преступников мы ведем метров за 70. Я-то вполне чувствую обе сигнатуры. Внутри преследуемого мобиля сосредоточенность. Никакого азарта, словно ситуация в форте совершенно ожидаемая. И легкое успокоение, что дальше будет проще. Это уловить могу. Благо людей уже не встречается на пути, и отличить фон нашего мобиля и того не составляет проблемы. Мобиль мы смогли нагнать, пока в форте была скоротечная схватка. Так что сейчас уверенно сидим на хвосте, но расстояние не уменьшается, а даже, похоже, начинает увеличиваться. Медленно, но неуклонно. А машина Степанова быстрее просто не едет. Выпускаю усиленную молнию. Щит у удирающих мигает и пропадает, но тут же восстанавливается снова. Задержка в полсекунды, не больше. Мда. Амулетами они снабжены очень неплохо. Оль, отсюда сон накинуть сможешь? Нет, конечно. Ты что, расстояние было бы раза в два меньше, я бы подумала. А так, точно нет. У девушки просыпается азарт, но в то же время она видит, что мобиль по чуть-чуть, но убегает. Макс, мы что, их так просто отпустим? Не знаю. Остановить их мы с тобой на этой скорости не можем, получается. Так-то я могу снять щит и ударить той же молнией. Повредить их машину, мне кажется, смогу, но выживут ли злодеи, я не знаю. На этой скорости мобиль перевернет не раз. Киваю на безопасника, может, что-нибудь с ним сделаешь, чтобы он пришел в себя. Он как-то в этих товарищах заинтересован теперь тоже лично. Может, у него есть что-нибудь, чем мы сможем злодеев задержать. Но ты не переживай, точно не отпустим. Могу только восстановление бросить, я киваю. Он же не без сознания, у него там что-то происходит. Я не хотела бы вмешиваться. Мы, целители и менталисты, традиционно друг друга не очень любим. И мое вмешательство может нарушить какие-то их процессы. Я не очень близко знакома с этими магами. Их, в приличном обществе вообще стараются игнорировать. Почему? Они же вроде довольно сдержанные люди, и для государства полезные, удивляюсь. Сказал парень, только что пострадавший от экспериментов такого полезного человека. Усмехается девушка. Справедливо, смеюсь. А если серьезно, девушка кастует в безопасника восстановление. Макс, они умеют контролировать свои эмоции, то есть не заглушать, а именно контролировать, то есть в любой момент времени выдадут то, что нужно, а не что чувствуют, и это на самом деле так. Они могут прочитать твои мысли, в виде образов, но довольно точно. Они могут влиять на твое состояние, брать тебя под контроль, тонко склонять на свою сторону. И ведь никто это не может проверить. Конечно, их боятся. Это нормальная реакция. Да, еще забыла, они все фанаты разума, и постепенно, чем старше становится, чем опытнее, тем они холоднее. Вот только и узнать это становится все сложнее и сложнее. Они хорошо маскируются. Твоя ситуация, для менталистов, вообще-то обыденность. Свободных магов на подобных, а то и еще худших экспериментах, ловили неоднократно. Поэтому уже лет 20 они под очень плотным контролем самого государя. Нет, Макс, никому не спокойно рядом с ними. Интересно, не сильно по этому поводу переживаю, но хотя бы теперь понимаю реакцию окружающих на безопасника. И на Матвея, опять же. Получается, что там, в кибитке впереди, едет коллега нашего Степанова. Нет, Макс, там точно свободный маг. Никогда члены этого ордена, а они на самом деле члены организации, которая больше напоминает орден магов, с государем во главе, не воевали друг против друга. Это менталист, и точно условно свободный маг, или просто свободный, но тогда у Степанова и его службы проблема. Пояснишь, мы теперь часа два можем напрямую ехать, отвечаю на вопрос взглядом Ольги, ни мы догнать, ни они сильно оторваться не могут. Так, понемногу, если будут уходить, убьем, на это моих сил хватит, проверено, и я за этим слежу. Но пока, ждем пробуждения. Спасибо, Макс. Ольга серьезно смотрит на меня. Мне это было важно услышать. Собирается с мыслями. Макс, это общеизвестная информация. Ну я в библиотеке ничего про них не слышал и не читал практически. В библиотеке, хмыкает девушка, в библиотеке ничего и не будет. Там информацию дают дозированно. Ну ладно, это больше слухи, конечно. Но основное, что я про них слышала, сейчас расскажу, раз мы теперь в ожидании. Эти маги, редки. Это важно, они встречаются даже реже целителей. Нужна некоторая предрасположенность, как и на целителя, но мы все же ближе к человеческому, природному, так что нас побольше будет раз в 10. А если брать обычных магов, то раз в 100. Так что грубо один менталист на сотню обычных магов, а может и больше. Существуют грубо три категории менталистов. Первая – это те, которые проходят их школу и дополнительное внутреннее обучение, и становятся членами шестой тайной экспедиции, это как раз вроде как ордена. Кроме них есть маги попроще, по каким-то критериям, они никогда не распространяются каким, не подошедшие, те становятся государственными служащими, серьезными чинами в полиции и так далее. А вот теперь внимание, есть маги, которые заканчивают обучение только после их школы, обычно это выходцы из родов. У нас тоже таких двое в главной ветви советниками. Их вяжут клятвами, и вроде как отпускают. Приглядывают, конечно, но так, в полглаза. Они работают обычно на глав родов. Слишком они хороши в советниках. Там буквально очередь из желающих. Степанов как-то всхлипывает, Ольга оборачивается, а я и так чувствую, что у него изменилось сердцебиение, и он постепенно вроде бы начинает приходить в себя. Ну вот, сейчас вернется к нам, флегматично констатирует девушка. И третья категория. А, точно, и третья категория. Те, кто не проходил обучение и не давал клятвы императору, слабо говорит пришедший в себя Степанов. Они на территории империи вне закона, мы их ищем, и очень важно узнать, откуда этот маг. Он слишком силен. Обычно менталисты без обучения нам противостоять не могут, а этот мало того, что каким-то образом отбил мою атаку. Он еще и меня почти смог победить. У вас есть что-нибудь дальнобойное, чтобы выключить этих ребят? Нет, никогда не требовалось. Сожалею. Мне-то что? Пожимаю плечами. Тогда можем их преследовать до выхода из пятна. Всего-то еще пару часов в дороге, я справлюсь. Там же вы можете что-нибудь из нормального заслона организовать? Нет, кристалл магии закончится через час от силы, а скорее меньше. Запасного у меня нет. Мы просто встанем посреди аномалии. Я как-то не готовился сегодня к гонкам, вообще-то в банк ехал, Максим, отвечает на мое недоуменное лицо. А при выезде из пятна, уйти от любого числа преследователей им проблемы не составит. Просто нужно будет не доезжать до кромки и пройти по Светлолесью с десяток километров. Там еще дирижабль не запустишь, но уже идти более-менее свободно. Можно. Не успеем организовать несколько поисковых команд, уйдут. Тогда, первый вариант, который я предлагал Ольге, я могу сбить щит, и повредить мобиль, и будем уповать на случай. Вдруг останутся живы, снова пожимаю плечами. Ольга на всякий случай готовит стазис и сон, и поехали. Делать, но шансы небольшие, честно говоря. Маг задумывается. Делайте, спокойно кивает. К сожалению, проблем, если они от нас уйдут, будет больше, чем если они просто погибнут. Оль, обнови на мне, пожалуйста, баф. Так-то мне не очень нужно, но если есть возможность отработать попроще, лучше ей воспользоваться. Ольга обновляет свой набор охотника на мне. Максим, еще только один раз без вреда здоровью. Ты помнишь? Да, конечно, спасибо. Киваю. Ускорение. Сосредотачиваюсь. То, что я хочу провернуть, немного не совпадает с тем, что я говорю безопаснику. Взять-то этих товарищей я скорее всего смогу живыми. Глава 16. Оба злодея мной прекрасно чувствуются аспектом. Теперь главная координация. Молнии готовы. Оль, готовься. Девушка кивает, но по губам пробегает довольно жестокая усмешка. Высовываю руку в окно. Ускорение еще больше. На максимум, что я могу. Вокруг все замедляется так, что я вижу замедленные пылинки вокруг. Молния. Напитываю и пси, и магией. Вижу, как разряд за 5-6 секунд внутреннего времени протягивается от меня к мобилю преступников. Разряд влетает в амулетный щит, перегружает его. Щит, вздрогнув очень медленно для меня, разлетается золотыми точками. Я тут же протягиваю вторую молнию в переднюю ось мобиля, точнее, в то место, где прикрепляется колесо. В то же мгновение из салона мобиля начинает формироваться новый щит, но он точно не успевает. Замечаю, как сфера щита словно надувается вокруг передних сидений и медленно ползет дальше, но это уже не так важно. Я рассчитываю верно, не успевает. Молния достигает колеса, и там лопаются фиксаторы и сама втулка. Этого пока незаметно, но аспектом я уже вижу повреждения. Щит наконец накрывает и эту область, но уже поздно. Чуть отпускаю ускорение, колесо разлетается вдребезги. На скорости, мобиль слегка закручивает, ведет под утерянное колесо, свободный конец вала переднего колеса уже почти касается земли. Наблюдаю за злодеями. Парень за рулем сосредоточен, и, как мне кажется, он также чутко контролирует машину, что и Клаус в больнице, то есть водитель, пилот, но и ему вряд ли под силу почти мгновенно остановить мобиль, на это нужно время. А вывести из заноса авто без колеса, на такой скорости может только лютый профессионал. Но я, пожалуй, здесь тоже подстрахуюсь, и шанса ему не дам. Оба товарища внутри моего поля, так что спокойно формирую ужас рядом с ними. И менталист даже что-то смутно чувствует, как мне кажется. Оборачиваться, по крайней мере, он начинает. Пси, в глифы. На среднем уровне, чтобы было похоже на естественное и ни капли магии. Глифы в злодеев. Все. Пилот теряется, менталист тоже. В поле откровенная паника на секунды, но этого хватает. Мобиль закручивается вокруг разбитого колеса и медленно начинает переворачиваться. Все. Теперь нужно подстраховать, иначе получим фарш на выходе. Аккуратно, телекинезом сопровождаю оба тела в полете, стараюсь придерживать сзади, чтобы было незаметно, и точно не придерживаю руки-ноги. Целостность клиентов в полетное задание не входит. Злодеи бьются внутри машины каждый круг, и где-то после второго же удара оба теряют сознание. Менталист держится дольше, но все равно отреагировать он не успевает. Замедляю понемногу наш мобиль, не прекращая контролировать месиво внутри передней машины. Отвожу металлические балки, смягчаю удары. Не сказать бы, что это очень просто. Без ускорения я бы не сделал это вообще, а вот с ним, это спокойная работа, лишь чуть сложнее, чем проводка металлических шариков по 5 разным траекториям, хотя как раз этого я пока еще и не делал. Пси очень сильно проседает, все же в ускорении слишком много точек внимания, но при этом, вся ситуация, даже в нашей машине, полностью мной контролируется. Постепенно останавливаемся, да и мобиль противников перестает переворачиваться. Снимаю ускорение, ТЦ, немного теряю равновесие сидя за рулем. Обратно я поведу, выбирается из машины безопасник. Ольга спокойно выходит, да и я следом за ней. Меня чуть ведет в сторону, но тут же хватаюсь за дверь и прихожу в себя. Кажется, немного перестарался. Стой на месте, Макс, бросает в меня диагност. Секунду. Нормально, просто переутомление. Восстановление сейчас приведет тебя в норму. Обновлять не надо, просто пару минут подождать. Да, понимаю, киваю девушке. Показываю головой на мобиль. Неинтересно? Мне? Нет. Все равно экспедиторы результатами не поделятся, поджимает губы. Возможно, только с главой. Мне достаточно того, что я их точно в живых больше не увижу. Да и в нормальном состоянии, скорее всего, тоже. Я довольна. Ольга, можно вас попросить? Зовет от мобиля безопасник. Они точно живы. Можете наложить стазис? Да, конечно. Ольга быстро подходит к мобилю злодеев. Иду за ней. Внутри машины все, конечно, перемешано. И оба тела внешне выглядят ужасно. Но так и задумывалась. И тот, и другой живы. Опасности для жизни нет. Множественные переломы, подтверждает Ольга мои мысли. Кидает в обоих по конструкту стазиса. Безопасник прикидывает расстояние до мобиля. Не подгоним, отрицательно покачиваю головой. Потом можем через эти канавы не выбраться. Степанов, подумав, соглашается. Быстро осматривает лежащие тела. Достает небольшой нож. Снимает ножом амулеты и бросает их в мобиль. Быстро срезает одежду с тел в стазисе. Макс, помогите, пожалуйста, оборачивается ко мне. Я как раз в это время задумчиво смотрю на тело пилота. Очень знакомое раздвоение. То есть разум пилота-то отключен, он без сознания. Тут вопросов нет, но вот кроме разума у пилота в фоне чувствуется еще эхо. Небольшое, но уже почти сформированное. Какая знакомая вещь. Пока разум активен, это эхо, эту тень не видно-то почти на этой стадии. Это потом она перехватит управление. Но пока... Тело в стазисе прекрасно лежит. Киваю и помогаю отнести почти голые тела от машины. Все, вроде бы обошлось. Выдыхает безопасник. Что именно? Удивляюсь. Максим, вы видели месиво внутри? Там же в любой момент может что-нибудь сдетонировать. Кивает на машину. Там же точно и жезлы были, и может быть мины, да и сами контуры мобиля вполне могли бы дать наводку. Но вроде проскочили. ХМ, ничего не случилось? Да, но запомню. Максим, по классической магии у нас только вы здесь. Поможете сжечь мобиль? Безопасник выжидающе смотрит. Зачем? Может, кого лучше прислать, чтобы разобрали? Там же наверняка много интересного. Не без этого, маским. Но минусы, что найдут охотники, например, или твари растащат, перевешивают. Мы же в часе почти езды. Начинает зачем-то объяснять мне безопасник. Может, себя убеждает? Не знаю. Ну пусть, с меня не убудет. Тут километров 100 от городка, и около 200 до выхода из пятна. Часа 4 на подход группы, а скорее всего, я ее даже и не смогу направить сегодня. Или вообще не смогу, не знаю. А мобиль тут останется. Нельзя. У этих ребят, кивает на тела в стазисе, точно были боевые жезлы, а они не разрешены к частному обороту. Это не считая мин, которые, если вы правы, там тоже есть. Нужно уничтожить. А информацию мы у этих господ и так вытащим. Вспомнит даже в каких подгузниках в первый раз пошли, если будет нужно. Ну, думаю про себя. Если бы так было все просто, то зачем бы вам Коштев сдался? Но да, почти с десяток разных мелких сгустков контуров наблюдаю в машине, но говорить об этом не буду. Зачем? Надо уничтожить полностью, уточняю. Да, так, чтобы точно ничего не осталось. Хорошо, киваю и иду к мобилю. Немного времени еще есть. Метрах в 300 от нас стая мелких тварей уже скачет сюда. Быстро оправились от грохота. Пока это не проблема, но если не потороплюсь, станет. Беру сверток с украшениями. Оль, можно? Киваю на украшения. Конечно, спокойно соглашается девушка. Носить их, если ты прав, все равно опасно. Не эти, так другие воспользуются. А доказательства уже полиция соберет. Но внутри клана и не нужно. Достаточно моего слова, пользуйся, оборачивается к безопаснику, но с вас, если понадобится, подробное официальное заключение, да мы и так вам обязаны его предоставить, госпожа Прозоровская, я хотела бы с данными, что вы получите от этих тел, по крайней мере теми, что напрямую касаются меня, Ольга пристально смотрит на безопасника, тот на нее, ну, хорошо, то, что касается вас, я предоставлю. Ольга кивает на эти слова Степанова, пожимаю плечами, по мне, тут и так все очевидно, размахиваюсь, и бросаю сверток к перевернутому мобилю злодеев, секунду ничего не происходит, а потом условная тишина леса вокруг взрывается внутренним таким, глубоким звуком, похожим на выдох органа, а вокруг мобиля возникает похожая огненная стена, как с утра около банка, только снаружи она значительно интереснее, стена огня гудит, и двигается по кольцу вокруг машины. Что-то там внутри вспыхивает, что-то выплескивается, но интересно не это. Мне второй раз кажется, что этот огонь условно разумный. Ну на вроде леса, только значительно меньше. Да и в потоках огня словно угадывается шестиногая ящерица. Не успеваю убедить себя, что мне сильно кажется, как улавливаю от безопасника и Ольги сильнейшее удивление. Девушка даже вцепляется мне в руку. Вот такой огонь был с утра около банка, да, скорее всего, по понятным причинам я снаружи его не видел. С интересом смотрю на Степанова. Удивление мне не очень понятно, но оно довольно безопасно, раз никто не дергается. А что, да ничего, Макс, с хрипотцой говорит девушка. Просто я теперь знакома с одним человеком, который смог пережить атаку малого элементаля огня. Да, подхватывает безопасник, а я с двумя. Удивительно. И еще удивительнее, где эти ребята, показывает на тела, могли элементали взять. Это же не просто огненный конструкт, это огонь, выполняющий сложные действия, и призывают их под конкретную задачу. Да и кроме того, не так уж у нас на территории империи распространены призыватели. Это, скорее, для нас экзотика. С повышенным интересом смотрит на злодеев. Теперь эти господа, мне еще более интересны. Дело скорее всего перестает быть только внутренним, родовым конфликтом. А вот для вас, да, тут точно покушение на убийство, госпожа Прозоровская, и я дам вам любые заключения. Ольга кивает. Элементаль крутится еще несколько кругов на месте, а потом словно ныряет сам в себя и исчезает. На месте мобиля остаются оплывшие и очень горячие остатки машины. В принципе, по ним можно сказать, что это был именно мобиль, но уже с трудом. Стая же мелких тварей атаковать нас не просто не решается. Она резко меняет направление и начинает убегать, как только элементаль начинает наворачивать свои круги. И вообще, лес словно замирает, когда чувствует появление элементаля огня, и это понятно. Такая тварь может пожечь все, насколько хватит ее сил, а вот возможности ее остановить у леса нет. Так что все вокруг замирают, чтобы, не дай боги, не привлечь внимание опасной зверушки. Быстро грузим тела в мобиль, разворачиваемся и уезжаем в городок. Павел Андреевич, аккуратно начинаю откладываемый до лучших времен разговор. Всей информации еще нет, но начинать его все равно нужно. Разве что безопаснику всего говорить тоже не стоит. У меня неожиданно есть к вам просьба. С ней, конечно, я еще к Матвею могу обратиться, но пока к вам попроще. Сразу же объясняю мотивацию. Давайте, Максим, судя по фону, Степанов уже весь в допросах. Сейчас я ему чуть-чуть на его песню наступлю. Даже две, пожимаю плечами. Одна важна для вас, а другая, да, наверное, тоже для вас. Удивили? Безопасник переключает фокус внимания на меня. Ну, давайте, не будете менталиста. По крайней мере, пока не доложите, или поставите в известность Матвея, пожимаю плечами. Поясняйте, вздыхает безопасник. Почему-то он сразу же верит в мои слова, как-то даже обреченно, только на уровне нечетких совпадений, всего лишь по городу и времени. Но понимаете, я почти уверен, что если вы его разбудите сейчас, он быстро самоубийца. Я это понимаю, и этот момент учитываю, не беспокойтесь. Кивает маг. Матвеев в похожей ситуации рисковать не стал, уточняю. Он подождал нужного специалиста. Прошу вас сначала согласовать допрос с ним. Понимаю, что прыгаю через голову, и вам, возможно, это неприятно. Нет, у нас в экспедиции совсем другие отношения между соратниками, мы все одно дело делаем. Не переживайте, карьерные войны у нас внутри невозможны. И если есть сомнения, лучше чуть больше понаблюдать. Совет же хороший, я так и поступлю. Сошлюсь на вас, имейте в виду, кивает Степанов. Спасибо, напомните ему про специалиста. Мне кажется, что здесь похожий случай. Не могу сформулировать, но я уверен, этот человек не может быть из людей прозоровских, не с тем набором амулетов, что у него мы предполагаем. Доказать не могу, но ощущения подсказывают так. Хорошие у вас ощущения, хмыкает безопасник. Немного даже завидую вашей интуиции, Максим, и считаю нужным к ней прислушаться. С нами хотите работать почаще? Какой дружелюбный товарищ. Если бы не рассказ Ольги, можно было бы даже за чистую монету принять. Он ведь даже в фоне виден именно как заинтересованный, доброжелательный, даже местами добродушный. Черт, я мог бы и обмануться. Пока что нет, Павел Андреевич, тоже доброжелательно, даже чуть извиняюсь, говорю безопаснику, и усиленно не замечаю тонкого щупа к своей сонной артерии. Видимо, для большей дружелюбности. У меня слишком плотный график обучения, чтобы мог отвлекаться на чужие задачки пока что. Понимаю, кивает Степанов. Ладно, а вторая просьба, не поверите, но похожая, хмыкаю. Киваю назад, на тела в стазисе. Не будете и пилота. Тоже пока не согласую с Матвеем, улыбается безопасник. Не, покажите его шаманам. Это вторая просьба. Немного приоткрываюсь, но всегда можно списать на последствия ритуала. И ведь это тоже будет правдой. Отделять себя духовную часть вот настолько четко, я могу только после него. Я хотел бы поговорить с шаманами, любыми, но лучше с Даржатом. Мне кажется, у нас налажен слегка контакт, и понимание может быть больше. Даржат, удивляется Степанов. Матвей знает, это тот шаман, которого мы спасли. Вы спасли шамана, удивляется. А, стоп, не хочу знать. А Матвея я сразу вызову, как смогу, даже не сомневайтесь. Итак, что ему сказать, что я хотел бы поговорить с Даржатом. Почти уверен, что он сможет что-то такое увидеть в этом человеке, пожимаю плечами. Пилот мне напоминает Клауса из моей больницы. Вы сами у меня расспрашивали про кристаллы навыка, те, на которые подсаживаются. Ольга бросает на меня быстрый взгляд. Чуть ей киваю. Вот чем-то этот человек мне его напомнил. Неожиданно. Хорошо, ваши просьбы понял. И знаете, я, пожалуй, им последую. По крайней мере, если не окажется, что дело уж очень срочное, и ситуация требует быстрых действий. Спасибо, вы меня очень обяжете. Киваю безопаснику. Разговор сам собой затихает, и до городка мы едем, думая каждый о своем. Форт тоже проезжаем, лишь чуть замедляясь. Интересно, сгоревший мобиль уже утаскивают, в порядок все вокруг приводит. Остаются несколько подпалены все. Почти ничего не напоминает о недавнем бое, а ведь всего-то проходит пара часов. Остановите здесь, просит Ольга, когда мы проезжаем мимо дома охотника. Безопасник останавливает. Макс, пойдем, пожалуйста, говорит мне девушка. Проводи меня немного, нам есть что обсудить, не находишь? Глава 17. Макс, пойдем, пожалуйста, говорит мне Ольга. Проводи меня немного, нам есть что обсудить, не находишь? Конечно, так-то я тоже так думаю. Правда, после всего сегодняшнего подозревал, что теперь будем обсуждать в следующие мои выходные. Но, похоже, Ольга вполне быстро переваривает ситуацию с покушением на нее. Да и я в любом случае провожал бы девушку. Правда, думал до ее дома, а не до дома охотника. Но это, видимо, частности. Так что выхожу из машины вместе с ней. Безопасник тут же уезжает. Ну, у него тоже работы внезапно много добавилось. Пойдем в наш как бы музей зайдем. Ладно, устремляется девушка ко входу. Топаю рядом. Посмотреть на твари, которых добывают в пятне, на самом деле хотелось бы. Для начала, сразу скажу про наше общее дело. Ольга быстро смотрит по сторонам. Мальчики поспрашивали наших, а я послала запросы по гильдиям. Пока что ответили только европейские отделения и азиатские. Там таких кристаллов не зафиксировано. Некоторые даже заинтересовались интересным отклонением. Это ничего особенно не говорит. Тем более отделения чайнов и индусов пока не отвечали, а у них там в горах еще одно крупное пятно есть. Оно, конечно, поменьше нашего, но тоже очень большое. Так что ждем. Но в близлежащих таких кристаллов не было. Чуть выдыхаю. Твари не умеют телепортироваться. Я вообще такой метод перемещения только тут увидел. Даже у рейдера его смещение, это не телепорт, а, скорее, скольжение на волне пространства. Когда рейдер отпускает собранную гармошку, то есть он физически не пропадает из точки, и его возможно ловить на траектории. Слегка успокаиваюсь. Гнезда молодые, и группой, при нормальной подготовке, мы их зачистим, скорее всего. А подготовиться у нас минимум полгода, а то и год. Нормально, успеваю. Осталось их найти. Но это как раз дело решаемое. Оль, а за какую сумму охотники полезут в четвертый пояс и дальше? Заходим в дом. Не так, Макс. Качает головой девушка. Объявлять о свободном поиске нельзя. Ты слишком много будешь платить комиссионных. Народ просто рванет походить по краешку пояса, а потом получать с тебя гонорар. Лучше, если у гнезд есть общие черты, поставь цену за сведения об их месторасположении. Тогда в пятно пойдут опытные команды, и результат будет точно. И стоить это тебе будет от 50 до 100 золотых. Это дорого, но тебе же не уничтожение гнезда нужно. Или попробуем открыть контракт на это. Я бы не стал рисковать без понимания, как твари реагируют на магию внутри гнезда, работает ли она там, что далеко не факт. Мы можем послать охотников на убой. Причем не факт, что кто-нибудь успеет принести сведения о гнезде сюда. Нет, пока только о расположении. Этого, для начала, достаточно. Потом мы проведем разведку, и только потом, если поймем, что можно, а чего делать не получится, Только тогда можно будет открывать контракт на уничтожение. Хорошо, сейчас к Мише пойдем, Ольга указывает на знакомого мне по прошлому посещению клерка. Или сначала в музей, нет, сначала в музей, я должен убедиться, качаю головой. Так-то все уже понятно, но раз ты говоришь, что есть фотографии, я должен взглянуть. Хорошо, согласна, меняет траекторию движения девушка. Тогда нам на лестницу. Поднимаемся на второй этаж. Действительно, теоретически, доступно для посещения всем, а вот практически, об этом месте нужно знать, чтобы сюда идти. Заходим в большой зал. Под него в доме охотника отведено почти целое крыло. Так что зал, наверное, метров 200-300 площадью, и он такой не один, в конце вижу двери в следующий. В несколько рядов стоят стеклянные кубы, метра по два гранью, в которых то ли чучело разных тварей и тварюшек, то ли их куклы, застывшие в стекле, непонятно. Но посмотреть на эту коллекцию хочется. Тем более она устроена очень интересно, и точно под охотников. Останавливаюсь рядом с чучелом знакомого кабана, или просто очень похожего. «Не, Макс, наш побольше был», усмехается девушка. «Да я посмотреть остановился», слегка улыбаюсь и показываю на куб. «А, согласись, это разумно сделано, сразу легко запоминается, что с них брать можно». Ольга кивает. «Интересное предоставление информации. В кубе стоит седой кабан. Рядом на плашке висят гравированные повадки, умение и опасность. А вокруг него в том же кубе висят те ингредиенты, что с этой тварюшки можно взять. Глазные яблоки с нитями нервов, сердце, разный другой ливер, куски шкуры, клыки. Все систематизировано по эффектам. И с короткой справкой в каких условиях ингредиент будет выкуплен домом или скупщиками, в каких он точно пропал. Как собирать? Как и сколько хранить, ориентировочная цена, все сделано с точки зрения охотника, очень информативно и очень удобно. Итак, каждый экземпляр. Макс, пойдем, в этом зале только устойчивые мутации, разовые дальше, но нам с тобой как раз во второй, те ребята, с радужным кристаллом, притащили все совсем ни на что не похожие. Киваю и иду за девушкой, нужно будет прийти сюда еще раз, хотя бы с целью познакомиться с местным бестиарием. Вряд ли добычей ингредиентов я буду заниматься даже случайно, слишком большие времязатраты. А вот знать об эффектах и тварях, стоит. Прохожу через зал, оглядываюсь. Похоже, я немного ошибаюсь. В зал помещается не так много живности. Крупные животные посередине, а по стенам мелкие, типа белок, мышей, мелких хищников, змей. Мелочи-то действительно много, и вот о ней стоит знать. А вот крупных животных, не особо. В принципе все те же волки, олени, медведи, что живут тут со стародавних времен. Просто за 400 лет приобретают разные особенности, становятся поопаснее, ничего неожиданного. Макс, пойдем. Ольга слегка дотрагивается до плеча. Да, оборачиваюсь. Заходим во второй зал. Он намного меньше, но тут нет чучел, больше рисунки, фотографии, иногда части тел. Ольга идет к отдельному стенду. Вот смотри, здесь охотники попытались показать, с чем они столкнулись и что принесли в дом охотника. При подобных потерях это обязательное действие. Я вижу в объеме примерный макет входа в гнездо, а также только один спуск в глубину и пункты, где и как они столкнулись с тварями. То есть, судя по макету и описанию, этим звездам охотников повезло натолкнуться на ксеносов в тот небольшой период около двух суток, когда они только начинают создавать новое гнездо. Снаружи была только матка и один из охранников. Двое других как раз рыли основной тоннель, и оперативно на зов матки прийти не смогли. Кстати, понятно становится, почему они принесли не три, а два кристалла охранников. Третьего, судя по динамике боя, они смогли уничтожить глубоко в гнезде, и обрушить на него землю. Ну, без матки эти твари все равно долго бы не просуществовали. Получается, первым же ударом две звезды уничтожили матку гнезда, фактически того же рейдера, но намного сильнее. А вот потом, судя по описанию, они разбирались по очереди с каждым охранником, теряя людей. И даже без координирующего центра охрана смогла очень серьезно потрепать этих магов. И ведь это еще пока гнездо даже не начало изменять пространство вокруг себя. Приму к сведению. А вот на фотографию радужного кристалла залипаю. Да, это именно оно. В две ладони высотой, с умопомрачительно сложным глифом внутри. Именно так я это и видел в свое время. После каждой зачистки гнезда, значит, все-таки те самые ксеносы. Что же, значит, готовиться нужно тщательнее. Тем более, рейдер показал, что против некоторых воздействий магии у ксеносов защиты нет. Значит, все-таки то самое из снов, понимает по моему лицу все Ольга. Да, теперь я уверен, соглашаюсь. Пойдем к Мише, нужно открыть контракт. Спускаемся обратно на этаж и оформляем контракт на поиск клерка внизу. Как точку отсчета я указываю место гнезда, которое уничтожили охотники. Есть шанс, что новое было основано там же. Указываю предполагаемое количество гнезд. Естественно, условиями ставлю не нападение на гнездо, только поиск его расположения. Иначе есть риск, что охотники просто не вернутся. Михаил контракт принимает, и я сразу же перевожу сотню золотых на счет дома. Теперь только ждать. Пойдем, посидим. Приглашаю Ольгу в местный бар. Девушка кивает. Занимаем столик у стены, чтобы нам никто не мешал. У тебя амулеты защиты есть? Спрашиваю, как только мы садимся. Нет, но мне за день привезут. В доме закажу. Пока воспользуюсь стандартным. Мой, точнее лицейский, лучше, уточняю. Конечно, слегка пожимает плечами девушка. Я же говорила, вас с армейских складов снабжают. Там пусть и отстает на 1-2 поколения, но все же амулеты получше стандарта в доме. А нормальные обычно везут под заказ, охотники суеверны. Мой возьмешь, снимаю свой амулет. Тут только кристалл сменить, и на тебя настроить. Я у Моисеича куплю новый, у него есть точно. Могу и тебе взять. Нет, твой подойдет, чуть усмехается девушка. Я все же тоже охотник, так что тоже немного суеверно. Но твой подойдет. Берет амулет, достает сменный малый кристалл, быстро и умело вскрывает амулет, привязывает к себе. А у Владимира, твоего, Моисеевича, ты уж извини, но я брать ничего не буду. Он свою команду не очень хорошо потерял, так что у него покупать, вряд ли. А вот твой, наоборот, талисманом побудет. Слишком уж ты везуч, хоть и притягиваешь разное. Кстати, да, Оль, вот тебе чек на твою долю в монстре. Достает бумагу, я забираю. И вторая причина, по которой я хотела тебя видеть. Мой род хочет запустить процесс образования нового боярского рода. Ольга немного мнется. Союзного нам, в качестве благодарности за мое спасение. Да, я предполагал, киваю, но не думал, что так быстро. Откуда? Удивленно, даже с легкой обидой, восклицает девушка. Подожди, успокаивающе поднимаю руку. Секунду. Тут нас могут подслушать, нет, но если ты переживаешь, достает небольшую, уже знакомую мне пирамидку, активирует ее, теперь точно нет, киваю, так то я знаю, что рядом кроме бармена нет никого, но лучше пусть так, Оль, это идея нашего императора, пожимаю плечами, так что извини, это не новость, а то что, Ольга осекается, а, впрочем, неважно, что именно, не понимаю, а ты с самой идеей знаком? Тебе ее в развернутом виде объясняли, тут же уточняет девушка. Нет, просто предложили. Мне даже не запрещали об этом разговаривать. Но я, в общем, не собирался. Вот только сейчас, но ты же как раз представитель рода, так что все нормально. Так не важно, что, да, понятно, немного не впопад говорит Ольга. А что тебе предложили, если не секрет, наследуемый титул или организовать боярский род? Для моих целей, в первом приближении, подходит оба, но вроде бы первый, проще. Про второй я данных не нашел, а у Кошкина не спросил. Как-то не до того было, но я не очень разбираюсь в этом. Пока что не было времени. Я тебе поражаюсь, Максим. Что, не было времени узнать про титулы? Потрясающе. Девушка удивленно качает головой. Но в этом ты весь, верю. Ладно, если тебе дают такой выбор, то бери возможность основать боярский род. Это намного важнее и почетнее любого титула. Может быть, киваю, после аудиенции с государем приму решение. Мне пока и то, и другое, совершенно одинаково. Это просто нужная ступень, не более того. Извини, если обидел, но своей выгоды я не вижу во втором случае. А вот проблемы, вижу сразу. Кстати, как прозоровские хотели это аргументировать. Ты случайно не знаешь, еще и аудиенция. Ольга качает головой. Почти случайно знаю. Основной идеей является выделить тебе ветку из нашего рода и ее уже выносить на обсуждение. Это как? Я же не являюсь членом вашего рода. Ну, ты подумай, как это можно обойти? Ольга чуть смущается. Я пыталась объяснить, что с тобой такой способ сделает только хуже. Надеюсь, прислушаются, но вообще не очень верю. А, понял. Они хотели меня взять в род в качестве примака. к кому-нибудь из девушек на выданье, и мое желание при этом не учитывалось вообще. Да, ты объяснила им правильно. Ну как, кому-нибудь, там не так много вариантов, вообще-то, но да, я объяснила, что с тобой это не сработает, но мне не очень поверили, так что может быть пришлют кого из рода, так что имей в виду, что ты в их понимании проходишь как полезный мещанин, которому они обязаны, но вид будет сделан такой, что обязан вроде как ты, но это совсем не так, тем более после сегодняшнего происшествия, вот только вряд ли план будет пересмотрен, просто знай, да, я знаю, намеки Ольги стараюсь не замечать, пока вообще непонятно, что с этим делать в перспективе, идея императора, но те, кто с тобой это обсуждали, не могли знать, что я об этом знаю. Спасибо за предупреждение. Варианты другие есть, если я вообще это предложение приму, после визита к императору, точно примешь. Ольга задумывается, потом оглядывается. В баре все так же никого нет. Максим, то, что я тебе скажу, постарайся нигде не озвучивать. Я киваю. Это известная информация, но в очень узких кругах. Мне будет нехорошо, если выплывет. Еще раз киваю. Императорский род всю свою историю специализировался на двух вещах – целительство и ментал. Император – маг огромной силы, его дочери – тоже. С учетом близости тайной экспедиции к трону, это очевидно. Хм, интересно, Ольга улыбается. То, что очевидно тебе, неожиданно не очевидно всем остальным. Про императорский талант знает не так много людей. И как он умудряется совмещать целительство и ментал, не знает никто. Как же, не знают, я знаю. Просто это не та магия, что вся обычная. Другой, так сказать, уровень воздействия на реальность, не лучше и не хуже. Хотя даже не так, маги могут воздействовать на реальность своей волей, а целители и менталисты, на самих магов. Такая смешная пародия на пирамиду животных получается, но информация интересная. Особенно то, что получается искусственное насаждение противостояния целительства и ментала идет с самого верха. Очень любопытно даже стало, как этот человек смог в себе развить оба этих направления в местных условиях. Так, мне уже интересен визит к императору. Вот прямо уже совсем. Ольга продолжает. Но именно визита к государю ты можешь не опасаться. Михаил Александрович не применяет свою магию для убеждения собеседников. Это доподлинно известно. Говорят, ему доставляет удовольствие договариваться с оппонентами с помощью логики и общих интересов. Хотя, конечно, всегда императорский род из подобных договоров выносит больше. Так что тут нужно быть довольно аккуратным. И, вот это тот секрет, который почти неизвестен, император действительно готов находить компромиссы, ему это нравится, так что если условия не устраивают, то можно стараться договориться на лучших, только не перегибай, ладно, глава 18, девушку до дома я все же провожаю, около него суета закончена, видно, что полиция за пару часов переворачивает чуть ли не землю в увядших уже клумбах, и ведь находит ожидаемое, судя по благодарности Степанова, которую передает оставшийся полицейский, а до лицея меня, уже в свою очередь, довозит Стас. Павел остается рядом с подопечной, оба телохранителя недовольны до ужаса, тем, что вся история проходит без них, но, как мне кажется, грызут они себя зря, прямой приказ, да и город все же сейчас уже условно безопасное место, но это все не мои сложности, мои, встречают меня с порога, Максим, я тебя искала. В общежитии меня неожиданно встречает Маргарита Сабурова. Мы не определились с цветом твоего наряда на бал солнцестояния. Честно говоря, я даже забываю об этом. Слишком уж далеко и неважно для меня это событие, но не для девушки. И мое появление в лицее не проходит незамеченным. Кто-то сообщает Рите об этом. Но я согласился с тем, что иду на бал, а значит пострадать немного придется. Зато понятно, что в лицее даже близко пока не знают о последних событиях в городке. Иначе, первым вопрос был бы не такой, да и первым тут был бы Кошкин, а не Рита. Да, конечно, давай, киваю. В принципе, некоторое время я этому посвятить могу спокойно. До запланированной мной ночной вылазки в полигон еще много времени. Девушка говорит что-то в переговорник, и через минуту в комнату заходит немного странноватый мужик, и три его помощницы, завозит небольшой ящик. «Максим, я взяла на себя смелость сразу же вызвать мастера, что строит мне платье. Это наш родовой специалист, поэтому тебе наряд ничего не будет стоить». «Так, Рит, минуту, рукой показываю мастеру, где можно расположиться в гостиной, отвожу девушку в сторону». «Рит, я тебе благодарен, что ты подумала о моем наряде, Тем более, что я знаю, что на бал они строятся парой. Это действительно логично, заказать их у одного мастера, тем более, что мастер твой. Но, я оплачу свой костюм сам, и это даже обсуждать не буду. Договорились? Ну я думала, что это тебе будет так удобнее, немного смутившись говорит девушка. Удобнее, без сомнения. И я понимаю твою озабоченность этим событием, так что конечно же, пусть твой мастер работает. Но его услуги должны быть оплачены мной. Замечаю хитрость в фоне. И по стандартным расценкам. Да, и еще, какие украшения ты планируешь на бал? Точно, твой цветок, а с остальным я пока не определилась, в зависимости от платья. Удивленно смотрит на меня девушка. Но я ж читал в библиотеке про это вот все. И про платье, и про парную ювелирку, так что не новость. Спасибо, Макс. Киваю. На самом деле я девушке даже немного благодарен. Эта история у меня совершенно выскочила из головы, и я мог не успеть. Другое дело, что Кошкин мне бы не дал бы о ней забыть окончательно. Вот только с вопросом одежды действительно могло несколько неприятно получиться. Ладно, следующие пару часов становятся очень длинными. Почти невозможно. При этом мое мнение о цвете или ткани очень быстро становится почти неважным. Просто потому, что в оттенках выбранного цвета я просто не ориентируюсь. Принципиально не понимаю разницы между соседними оттенками и важность выбора не того. Так что на пару часов я совсем отключаюсь от мира и практически выпадаю из диалога мастера и Сабуровой. Девушки-помощницы бегают вокруг и на мой вкус создают нездоровую суету. Но, видимо, это то, что нужно. Через пару часов... Мастер, а я даже его имени так и не узнаю, оставляет счет на оплату и уходит вместе с помощницами. Я даже не сразу понимаю, что остаюсь вдвоем с Сабуровой. Девушка с интересом смотрит на меня. Спасибо, Макс. Оценивающе смотрит на меня девушка. Удивительно, что ты даже ни разу не вспылил. Мастера Имана у нас далеко не все переносит. Хаем, вот как его зовут. Не знал, он и не представлялся. Пожимает плечами девушка. Никогда так не делает. Вот как, равнодушно качаю головой. Но если тебе это важно, могу вспылить. Надо? Нет, смеется девушка. Еще раз спасибо, Макс. Встает. Я рада, что ты оказался таким понимающим. Пожимаю плечами. Остаюсь один. На ужин идти не хочу. И вообще, накапливается что-то очень много вопросов к себе. Быстро съедаю один из дежурных пайков. Переодеваюсь в полевую одежду и, стараясь ни с кем не сталкиваться, быстро прохожу к полигону. Тут совсем недавно заканчиваются занятия, и пока что еще чувствуется недавнее присутствие людей. Правда, на самом деле, на полигоне уже никого нет, ни одной сигнатуры. Быстро исчезаю в воротах. Еще пара шагов, и я на арене, в учебном пространстве Кошкина. Здесь как раз у меня будет время на то, чтобы немного разобраться с собой. И первым сюрпризом становится то, что аспектом уже вполне привычно контролирую всю арену. Ожидаемо, конечно, с одной стороны, все же увеличение объема осознаваемого пространства заметно сразу же, после проявления второго уровня печати. Но на арене это становится особенно заметно. А вот переключение на луч ничего практически не дает. Все пространства арены это, ожидаемо, все пространства и есть. Так что луч просто проходит по тем же границам, и все. Переключаюсь обратно. Телекинезом взбиваю песок. Облака песка чуть зависают в ускоренном восприятии, и также воспринимаются едиными объектами. А это уязвимость, я помню. Обращаю внимание на ближайшие. И облако исчезает, остается взвесь песка. То есть это проблема масштаба, а не восприятия. То есть, если выделять точки наблюдения, то происходящее внутри подобной завесы становится контролируемым. Хорошо, это закрывает этот тип белых пятен. Пару-тройку точек выделять пока получается. Металлические, однородные шарики, по сантиметру в диаметре, 50 штук. Озвучиваю в воздух просьбу с запасом. Шарики тут же появляются рядом. По ощущениям, ничем не отличаются от настоящих. Поднимаю 3 штуки телекинезом. Тут скрываться не от кого. Так что вешаю снарядики на привычные для них по прошлой жизни места, запускаю по траекториям, с разной скоростью, с разным ускорением. Еще 3 точки внимания, на автомате могу запустить только один шарик пока, и по стабильной траектории. Но и в прошлом, большую часть работы брала на себя таксеть, так что, то, что есть сейчас, это хороший результат. Киваю сам себе, тренировка, по увеличивающейся сложности, произношу в воздух. Появившийся на арене монстрик, напоминающий волка, тут же дает понять, что просьба услышана. Понеслась. Осознание неважности веса на эту тварь хватает. Выстреливаю монстриком в небо арены. Посмотрим, как пойдет дальше. Постепенно, по мере нарастания сложности монстров и их числа, погружаюсь в медитативное такое состояние. В какой-то момент, число живности практически перестает влиять на контроль аспектом сферы вокруг. При этом глифами и магией я пока практически не пользуюсь, только телекинез. С другой стороны, твари лабиринта и не являлись с первых же появлений хоть как-то устойчивыми к пси, в отличие от ксеносов. Там и от восприятия прячутся, и от прямого воздействия защищены. Так что арена не показатель. Хотя я перестаю воздействовать на появляющихся тварей напрямую и пытаюсь использовать косвенное влияние, и сразу же все становится намного сложнее. Тут же все шарики один за одним выбивают часть партии монстров, новые занимают их места и отправляются следом. Ощущаю себя пулеметом, только очень точным. Стоп, останавливаю тренировку. Туши монстров постепенно испаряются, а я подвожу небольшие итоги. Если противник не может блокировать пси, и мне не нужно скрываться, то его количество, в пределах сферы, значения не имеет. Технически, я так примерно и думаю, но вот осознавать это полезно. То есть в пятно я могу выходить и один, а недостаток пси прекрасно компенсируется либо давлением поля, если в пятне, либо, с недавних пор, можно обращаться к тому же Т-полю напрямую, просто через печать, и зачерпывать энергию оттуда. Объем, по идее, должен быть сопоставим с естественным восстановлением. Заново. Сколько времени проходит, я даже не представляю, потому что произвольное использование ускорения сильно сдвигает рамки восприятия. Время в какой-то момент становится величиной непостоянной, где-то даже фикцией, и это превращается в еще одно открытие. Вместо сознательного переключения с помощью глифа, в какой-то момент этот элемент восприятия мира становится естественным, управляемым как тот же телекинез, или даже чуть по-другому. Ускоренное восприятие и так особенно не видно, если не стараться говорить в моменте, конечно. А поскольку эту часть жизни мне скрывать ни от кого не нужно, то и переход на бессознательное управление ускорением проходит как-то даже естественно. И вот этот момент прям нов. В той жизни, насколько я помню, у меня не было такой возможности. Ускоренное восприятие обеспечивалось глифом, так сетью и впрыском боевого коктейля в кровь. А ведь разница, если подумать, только зелье на выносливость и разум, то есть растворенная с определенным посылом магия в теле. Это так мало, но, получается, что и, неожиданно, много. Похоже, отзываясь на мои желания, срабатывают они сильно, изменяя эффекты друг друга. В результате получается очень интересный навык. Кажется, все остальные зелья нужно будет тоже использовать. Пусть и не сразу, а их наличие может дать неожиданные эффекты. Что там остаются? На силу и скорость, из условно распространенных, ну вот их, пожалуй, тоже нужно будет собрать. Но вообще, на самом деле, становится крайне простым делом уйти с траектории увиденной атаки кого угодно. И контроль нескольких векторов тоже перестает быть особенно сложным. Разве что, само передвижение внутри измененного времени, все же не является пока простым. Тело не успевает за сознанием. Вот, кстати, тут, может быть, как раз и помогут зелья силы и скорости. Нужны эксперименты, конечно, но это потом. Вот, кстати.